Глава вторая. Про индоевропейцы. В славянской мифологии есть наиболее архаичный пласт — наследие религии проиндоевропейского общества. Попробуем его реконструировать и описать. В этом нам помогут в первую очередь исследования Жоржа Дюмезиля, французского лингвиста XX века, который внес наибольший вклад в изучение этого вопроса. Двумя наиболее древними сохранившимися источниками, раскрывающими систему верований протоиндоевропейцев, являются индийские Веды, приблизительно 1500-е-1000-е года до нашей эры, и иранская старшая Авеста, Гаты Заратуштры, также 1500-е-1000-е годы до нашей эры. Именно к ним чаще всего обращаются исследователи, занимающиеся реконструкцией индоевропейских религиозных представлений. Помимо них, активно используются греческая, римская и балтийская мифологии. Нельзя, однако, не отметить несколько проблем, усложняющих реконструкцию. Во-первых, не все религии сохраняют полный комплект проиндоевропейских верований. Где-то отдельная идея или персонаж получают дополнительное развитие, где-то в один образ сливаются несколько божеств или, наоборот, Бог распадается на ряд духовных сущностей. А какие-то элементы могут быть вовсе утрачены. Например, у славян полностью отсутствует представление о вечно юной дочери неба богине зари и лета — Хаэусос, хотя этот образ является одним из самых устойчивых среди индоевропейцев. В греческой традиции — Эос, в римской — Аврора, в ведийской — Ушас, в балтийской — Аушра. Хаэусос буквально означает «рассвет» или «сияние». От этого слова происходит русское «утро», английское «ист» — «восток» и латинское «аурум» — «золото». Последнее из-за блеска и схожести цвета, ведь эта богиня ассоциируется с желтым, красным и малиновым цветами. Александр Николаевич Афанасьев считал, что хоть русские сказки не донесли до нас имя богини, они сохранили ее фигуру в образе Зари Зареницы, которая описывается как красная девица, сестра солнца, у которой есть ключи от его чертогов. Она ткет золотой нитью покрывало для неба из красного шелка или плывет в золотой лодке по морям на краю мира. Во-вторых, веды и гаты составлялись уже после разделения проиндоевропейцев на западную и восточную ветви и относятся к последней. А значит, некоторые представления могут соответствовать только индоарийцам и индоиранцам, но не всем индоевропейцам. Поэтому необходимо проверять свои выводы европейскими религиями, например, греческой мифологией. Одиссея и Илиада — практически ровесницы гат. Их датируют 9-8 веками до нашей эры. Что же можно реконструировать? Основные мифы. До творения мира существовал только первозданный океан, называемый в разных индоевропейских культурах мировыми водами, хаосом, бездной, пустотой или ничем. По всей видимости, рождение Вселенной из воды как хтонической и неоформленной субстанции — это не только индоевропейское, но и общечеловеческое представление. Подобные мифы существуют у финно-угорских народов, например, в Калевале, и у афроазийских. В Египте вначале всего существует океан Нун, а библейский сюжет о творении мира начинается с таких слов — «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Этот образ может быть связан с наблюдениями древнего человека за беременностью, во время которой зародыш плавает в околоплодных водах, что изливаются из женщины при родах, и только после этого происходит чудо рождения. Другое объяснение может быть связано с тем, что море или океан являлись естественным краем изученного и доступного мира для древнего человека. Самый сложный элемент реконструкции проиндоевропейской религии — это миф о зарождении жизни или начале творения, поскольку во многих индоевропейских культурах мы встречаем отголоски сразу нескольких космогонических сюжетов, на первый взгляд не пересекающихся друг с другом. Они связаны с водоплавающей птицей, космическим яйцом, из разделения которого появляются небо, земля и солнце, разделением неба и земли их сыном, убийством громовержцем хтонического змея или дракона, расчленением первого великана. Возможно, это был один сложно сочиненный сюжет, и действия происходили в описанной последовательности. А, возможно, это несколько несвязанных мифов. Во главе пантеона находился верховный бог-отец, Деус Патер, он же Демиург, то есть творец мира. Его образ связан с дневным небом, Дьеу, и он является мужем матери Земли, Дегом Мехатер. Над ночным небом властвует отдельное божество, отголоски которого, по мнению Жоржа Дюмезиля, сохранились в Митрии, Варуне, Уране и Сатурне. Слова «бог» и «дьявол» однокоренные. От слова «небо» — «дьеу» происходят личные имена индоевропейских богов. Греческий — Зевс, индийский — Дьяус, римский — Юпитер, Дьеус Патер, скандинавский — Тюр, германский — Тивос, балтийский — Диевос, а от фразы «небесный бог» — Дейо, термин «бог» в европейских языках, латинский — Деус, литовский Диевос, латышский Девс, прусский Дейвос, германский Тивос, цыганский Девил. Владимир Топоров считает, что изначально славянских богов также могли называть дивами. Вероятно, что слову «бог» и в этом значении предшествовало слово «див». Родственное обозначение бога в других индоевропейских языках. От этого же корня происходит авестийское «даева» — демон, а отсюда дивы, девы — злые духи в иранском, славянском, армянском, грузинском, кавказском и башкирском фольклоре. Существует версия, что слова «демон» и «дьявол» имеют этот же корень. Как получилось, что названия демонических персонажей имеют те же истоки, что и светлые небесные божества? Смена значения с положительного на отрицательное произошла в момент перехода иранцев к зороастризму. Жрецы новой религии пытались представить старых богов демонами, поэтому слово изменило окрас на противоположный. Демиург не творит мир из ничего, а только преобразует существующую материю, хаос, в упорядоченное состояние, космос, а затем выступает стражем этого порядка и верховным судьей, следящим за соблюдением установленных им законов как общества, так и природы. Миф об упорядочивании космоса чаще всего представлен как укрощение или убийство хтонического существа, змея или дракона, символов хаоса. Однако советские лингвисты Владимир Топоров и Вячеслав Иванов заметили, что в большинстве мифологий змея убивает вовсе не бог неба, который, как правило, является пассивной фигурой, а громовержец. Исходя из этого, реконструкцию можно расширить, добавив сюжет свержения отца неба с трона верховного божества его сыном-громовержцем, что сопровождается оскоплением старого божества — Уран, Кронос, Зевс и Индра, Дьяус. Затем громовержец уничтожает космического змея, соединявшего небо и землю, тем самым разделяя их и образуя пространство для создания мира, материалом для которого становится плоть расчлененного дракона. Сюжет победы громовержца над змеем исследователи назвали основным мифом, поскольку, по их представлениям, он связан с новогодним ритуалом, во время которого мир каждый год мистическим образом творится заново. Истории о Георгии Победоносце или русских богатырях, сражающихся со змеем Горынычем или Тугариным змеем, часто называют размноженными и редуцированными остатками этого мифа, десакрализированного до уровня героического эпоса. Реконструкцию основного мифа можно дополнить еще двумя элементами. Первый связан с рождением и детством Демиурга. Его мать не хочет, Индра, или не может, Кронос, родить его, что можно интерпретировать как неразделенность неба и земли, то есть отсутствие пространства, в котором громовержец мог бы родиться. Когда младенцу все же удается появиться на свет, мать выбрасывает его или прячет часто в воду, так как царствующее верховное божество хочет убить ребенка, зная, что тот его свергнет. Этот сюжет мы встречаем в мифах об Индре, Зевсе, Ромуле и Реме, а также Карне, персонаже позднего индийского героического эпоса Махабхарата. Второй интересный элемент мифа кроется в мотивации громовержца убить змея. Топоров и Иванов считают, что расчленение змея приводит не просто к созданию мира, а к освобождению сдерживаемых змеем вод, коров, невест или лучей света. Это интерпретируется как освобождение и излитие в мир жизненных и плодородных сил, и изначально может быть связано с пленением змеем богини зари Хаэусос и ее спасением громовержцем, благодаря которому наступает рассвет. Тогда эту битву можно рассматривать не как ежегодную, а как ежедневную. Этот сюжет позволяет нам связать образ хтонического змея с богами подземного мира, Аидом, ворующим Персефону, и Кощеем, крадущим девушек, а также с группой героических сюжетов спасения принцесс Персеем или святым Георгием. По-другому, центральный миф о творении мира реконструируют Брюс Линкольн и Ян Пухвель. По их мнению, творение мира связано с космическим жертвоприношением. В дошедших до нас религиях мы видим три варианта этого мифа. Первый – с участием андрогинного великана-первочеловека, из разделенных частей тела которого создается мир, например, скандинавский Имир или Иисус из «Голубиной книги». Второй – о двух однополых близнецах, один из которых убивает другого. Это миф о римских Ромуле и Реме, где имя последнего изначально звучало как «Емос». Третий вариант сюжета повествует о любви брата и сестры, которые творят мир через божественный инцест. Индийский Яма и Ями, иранский Йима и Йимак, балтийские Юмис и Юмала, славянские Иван да Марья. Какой из вариантов мифа самый архаичный? Андрогин распался на божественных близнецов или последние слились в двуполое существо? Американский религиовед Брюс Линкольн реконструирует имена участников мифа как Ману – человек, отсюда английское «мен», русское «муж», и Емо – близнец, утверждая, что самый архаичный сюжет о Ромуле и Реме сохранила римская религия, которая воспринимала основание Рима как творение космоса. Брюс Линкольн так реконструировал этот сюжет. В космическом пространстве существует два брата-близнеца и корова. Затем Ману приносит в жертву Ему и первокорову. Ману становится первым жрецом, сотворившим мир, а Ему — первым умершим, первым прошедшим путь в загробный мир, ставшим его царем и показавшим людям, как до него добраться. При этом мир мертвых воспринимается как благостная обитель предков, Петрилока в Индии, Валькхалла в Скандинавии. Мистическое содержание жертвенного подвига Ема легко объяснить через образ Иисуса, который, став полноценным человеком, умер и воскрес, буквально прорубив своим последователям путь к вечной жизни. То же самое совершает и Ему. Почему для космогонического процесса нужно не одно существо, а близнецы? Смертный или мертвый близнец мог появиться во время наблюдения людьми за родами как интерпретация значения последа — Геракл и Ификл. Однако существует и другое мнение. Изначально был именно гермафродит как символ хаоса и неразделенности женского и мужского. Есть и те, кто считает, что первичен миф о любви и видит в нем логичное продолжение сюжета о боге-отце и богине-матери. Линкольн пытается связать близнечный миф с основным мифом Топорова и Иванова, вводя третьего участника космогонического процесса, воина Трито, буквально третий, который уже после творения мира сражается с трехголовым змеем Нгви, имя которого имеет общий корень с общеиндоевропейскими отрицательными частицами «не», «нет», словом «змея», санскритский «нага», английский «snake», и мифическими змееподобными существами индуизма и буддизма «нагами». При этом Линкольн интерпретирует ману, трито и корову как представители трех сословий праиндоевропейского общества – жрецов, воинов и земледельцев. Еще один устойчивый миф, присутствующий в нескольких индоевропейских религиях, повествует о теомахии – войне божеств. Это сражение происходит в процессе творения мира или сразу после и связано с битвой за власть. Возможно, в процессе свержения громовержцем отца неба с трона. Субординация между божествами в разных мифах разная. Однако стоит обратить внимание на то, что асы, асуры и ахура — созвучные слова и могут происходить от общего корня со значением «могучие», обладающие жизненной силой. В Иране ахура Мазда сражается с братом, богом зла — Ангра Манью и его слугами Девами. В Скандинавии асы борются с другим типом божественных созданий – ванами. В Индии асуры вступают в схватку с Девами, и при этом асуры являются подвидом Девов. В Греции боги сражаются с титанами – предыдущим поколением богов. Существует версия, что эта группа мифов имеет под собой реальное историческое событие и повествует либо о сражении индоевропейцев с другими народами, либо о междоусобицах внутри праиндоевропейского общества. Несмотря на то, что боги создали знакомый нам мир, существует космический надбожественный порядок, который старше богов и не творится ими. Он не персонифицирован. Ему бесполезно молиться, поскольку он не является конкретным субъектом. Рита в Индии, Рату в Иране, Рок в Греции. При этом он действует и на людей, и на богов. Из древнегреческих текстов мы знаем, что боги тоже боятся Рока и не могут его изменить. Более того, читая цикл мифов о том, как Один пытается узнать признаки и способы предотвращения Рагнарёка, мы понимаем, что боги не просто не властвуют над судьбой, а даже сами ее не знают. Заглянуть в будущее могут особые богини, часто являющиеся в образах небесных ткачих или предильщиц, так или иначе управляющих человеческими судьбами. Часто их три. Они олицетворяют прошлое, настоящее и будущее. Это норны в Скандинавии, мойры в Греции, парки в Риме, гульсы у хеттов, южнославянские суженицы или арисницы, сказочные феи крестные и, возможно, славянские роженицы. Откуда берутся мифы и сказки? Между сказкой и мифом с религиоведческой точки зрения отсутствует принципиальная разница. Многие сюжеты, называемые нами мифическими в одной культуре, например, кража Аидом Персефоны, в другой мы встречаем в сказке. Тот же сюжет, но с Кощеем Бессмертным и Марьей Моревной. Разница заключается лишь в том, что миф — это сакральная история. Миф — является мифом, покуда есть верующий, считающий этот рассказ божественной истиной. А сказка — это миф, потерявший свою сакральность, то есть десакрализированный. Таким образом, правильнее говорить «библейские мифы», но «греческие сказки», хотя это и звучит непривычно. А еще это значит, что мы можем изучать дошедшие до нас сказки как часть славянской мифологической системы. Существует несколько религиоведческих школ, пытающихся дать ответ на вопрос о происхождении мифа и сказки. Самая старая из них — мифологическая или натурмифологическая. К ней принадлежат исследователи, стоящие у истоков сбора и анализа народного фольклора. Якоб Гримм, Александр Афанасьев, Макс Мюллер, Николай Кун. Для них миф — это красочное описание природных явлений, чаще всего солнца или грозы, через которое древний человек пытался объяснить окружающий его мир. Последователи этой школы будут интерпретировать миф о сражении громовержца со змеем как поэтическое описание появления грозовых облаков — змей. Начало сражения, ударов громовержцем палицей, топором или молотом по противнику, гром, молнии. А в финале победа, сопровождаемая проливающимся с неба дождем, освобожденными водами, которые украл и держал в неволе змей. Вторая школа — миграционная, продвигающая теорию бродячих сюжетов. Теодор Бенфей и Марк Ландау отрицали принципиальную возможность самобытности фольклора, считая, что все сюжеты, в конце концов, прямо или косвенно заимствованы из единого первоисточника. Ключевые механизмы включают массовые миграции народов, торговые пути, военные завоевания. Но на вопросы о том, как появился тот самый первый миф и откуда тогда пришла мифология в изолированные культуры, эта школа не отвечает. Углубленным изучением путей миграции мифов занимается финская или историко-географическая школа, которая пытается на практике обнаружить тот самый первоисточник мифологических сюжетов. На сегодняшний день эта школа утверждает, что древнейшая сказка на Земле — это «Кузнец и черт», сюжет которой нам хорошо знаком по циклу рассказов Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Юлиус Крон утверждает, что сформировалась она в 4-м тысячелетии до нашей эры. Именно представители этой школы создали знаменитый индекс сказочных сюжетов Ату — индекс Аарне Томпсона Утера. Сегодня инструментарий этой школы дополнился методами Digital Humanities — машинным анализом количественных и качественных показателей текста, автоматическим поиском общих образов, мотивов, героев в разных культурах и возможностями искусственного интеллекта. Третья школа — эволюционистская. Ее представители Эдвард Тайлор и Джеймс Фрейзер выдвинули теорию самозарождающихся сюжетов, согласно которой сходные явления в фольклоре объясняются едиными психическими, культурными и социальными механизмами, существующими на сходных стадиях культурной эволюции. Когда мы слушаем китайскую поэзию о любви, дружбе, предательстве или мести, нас совсем не удивляет тот факт, что древние китайцы чувствуют и действуют примерно так же, как восхищался и ненавидел бы современный человек. Мы прекрасно понимаем мотивы и переживания героя другого времени и культуры просто потому, что они часть нашего биологического существа. Так и с мифами. Они такая же органическая часть человеческого бытия. На базе этого подхода появляются различные психологические и когнитивистские школы, представители которых — такие как Паскаль Буайе, Зигмунд Фрейд, Эрих Фромм, Карл Густав Юнг, Люсьен Леви Брюль пытаются объяснить мифы через архетипы, законы коллективного творчества и бессознательное, а также через современные возможности исследований мозга, например, при помощи нейровизуализации, КТ, МРТ мозга. Миф о громовержце со змеем тогда будет интерпретирован как подсознательный страх человека перед настолько непохожей на него и неоформленной змеей. Четвертая школа — историческая. Она утверждает, что мифы и сказки основаны на реальных событиях прошлого. Именно к ней принадлежал знаменитый археолог Генрих Шлиман, который был уверен, что Илиада — не легенда, а хроники реально произошедших событий, что Троя — не мифический, а существующий город. И он был прав. К этой же школе принадлежат сторонники библейского буквализма и максимализма, которые до сих пор пытаются обнаружить следы Великого потопа или исхода евреев из Египта. Эта школа описывает миф о борьбе громовержца со змеем как рефлексию на тему древней битвы двух воинств. Похожего подхода придерживаются функционализм и социологическая школа, считающие, что мифы и сказки — это отражение и обоснование текущих социальных структур, норм, правил поведения. Они нужны для поддержания общественного порядка, стабильности, сохранения и воспроизводства существующего уклада. Эмиль Дюркгейм, Бронислав Малиновский. И последняя из крупных школ — структурализм. К ней относятся Клод Леви-Строс, Владимир Пропп, которые утверждают, что все мифы построены на единой структуре или матрице, которая внешне украшена разными образами и героями, но в сути своей не изменяется. Для Проппа эта структура волшебной сказки или мономифа, термин, принятый в западной литературе, в которой герой проходит инициализацию, чтобы стать членом взрослого коллектива. А для Леви-Стросса наблюдаемые человеком бинарные оппозиции, разрешающиеся через внедрение промежуточного элемента. Подробнее обсудим в главе об обрядах осенне-зимнего цикла. Особняком стоит ритуализм, ярким представителем которого является Джеймс Фрейзер. Последователи этой школы считают, что миф вторичен по отношению к ритуалу и появился как его рефлексия и попытка объяснить. А ритуал, в свою очередь, возникает как результат установления причинно-следственных связей, часто ложных и случайных, между действиями человека и изменениями в природе — магия. Вальтер Буркетт говорит о ритуале как о механизме снижения тревоги через стереотипные действия, создающие иллюзию контроля над непредсказуемыми аспектами бытия. Таким образом, один и тот же миф можно рассмотреть с разных сторон, причем многие интерпретации могут и не противоречить друг другу, а являться наложением образов. Например, в культуре уже существует миф о борьбе громовержца со змеем, а победа над вражеским войском воспринимается как земная битва, отражающая небесную. Если классические школы, о которых мы говорили ранее, стремились к глобальным эксклюзивистским теориям, то современные исследования характеризуются междисциплинарностью, синтезом методологий и отказом от универсальных объяснительных моделей. Самой неожиданной тенденцией стала активная разработка математического аппарата для анализа текстов. Классовая система общества. Общество, вероятно, делилось на три класса — жрецов, воинов и земледельцев. Подобное разделение сохранилось в современной Индии, но классов или варн здесь уже четыре. Четвертая варна шудры, низший класс рабочих, образовалась позже из завоеванных автохтонных народов Индостана. Подобно тому, как проиндоевропейское общество делилось на три класса, божественный пантеон также строился на трех ключевых фигурах, каждая из которых была покровителем одной из социальных групп. Бог-судья, он же, как правило, бог-неба, был связан со жречеством, бог-войны — с воинами, а бог-плодородия — земледельцами. Наиболее яркая эта троичность сохранилась в римском пантеоне. Ее отголоски присутствуют и у славян. Существует и другая точка зрения. Советские лингвисты Томас Гамкрелидзе и Вячеслав Иванов считают, что проиндоевропейцам был свойственен дуалистический принцип социальной организации – жрецы и воины-земледельцы. Аргументом в их пользу является целый пласт мифов о близнечном культе, инцесте божественных близнецов, противостоянии двух типов богов, двух мифических правителей или кланов, например, пандавов и кауравов из индийского эпоса Махабхарата. Об этом свидетельствует и то, что божество, отвечающее за плодородие, также является богом воинов, как Перун, Тор или Индра. Возможно, обе классовые теории верны. Просто двухчастная система более архаична, и со временем из-за диверсификации труда и социального расслоения профессиональных воинов и земледельцев она переросла в трехчастную. Культ. Культ — это система обрядов, а обряд — воспроизведение мифа. Как правило, центральным является обряд, воспроизводящий космогонический миф. В нашем случае в основе мифа о творении мира лежит космическая жертва, а это значит, что любой созидающий обряд будет также связан с жертвоприношением. Смерть и рождение мира на Новый год, закладка города, крепости, дома. Принесение в жертву человека — редкое явление, связанное с крупными событиями. Новогодняя Пурушаметха, в переводе с санскрита «жертвоприношение человека», описывается в индийских ведах. Адам Бременский в XI веке пишет, что у скандинавов раз в 9 лет в храме в Упсале приносили 72 живых существа, по 9 от каждого вида, в том числе мужчин-добровольцев. А Заратуштра отменяет закалывание скота и людей во время богослужений, предлагая жертвенный хлеб в качестве альтернативы. Человеческие жертвоприношения действительно удалось искоренить, но вот заклание животных вернулось после смерти пророка. У индоевропейцев прослеживается закономерность по видам приносимых в жертву животных, что говорит об их особом сакральном статусе, почитании и связи с богами. Это конь и бык. Зачем нужна жертва? Она помогает вступить во взаимодействие с потусторонним миром. Часто жертва сжигается и уходит на небо с дымом, который одновременно становится тропой или мостом для связи с богами. Именно поэтому главным жертвенным животным у индоевропейцев становится конь — средство передвижения. Славяне использовали коня для гаданий. Греческий «пегас» доставлял героев на Олимп. В Индии наравне с Пурушаметхой существовала Ашваметха — новогоднее жертвоприношение коня. Скандинавский Слейпнир единственный мог доскакать до Хельхейма, мира мертвых. Более того, мировое древо Игдрасиль буквально переводится как «скакун Одина», где Иг — ужасный, одно из имен бога. В Индии мировое древо Ашватха также связано с конем и переводится как «лошадиная стоянка». Интересно, что Ашватха растет не из земли в небо, а наоборот. Ее корень в божественном мире. Исходя из этих примеров, мы можем предположить, что индоевропейцы видели связь между конем и деревом. Напомню, что мировое древо также является связующей осью между мирами и дорогой для путешествия по ним. Символика быка или коровы связана с плодородием. Бык — первоживотное в зороастризме. Он расчленяется, и из его частей появляются все виды зверей. Белого быка должен принести в жертву Посейдону Минос, муж Пасифаи, матери Минотавра. Космическая корова — священное животное для индусов. Ее потоки молока превращаются в струящуюся речь Вет. Большое место отводилось загробной жизни, погребальным обрядам и культу мертвых. Помимо почитания предков, существовал культ героев. Например, в Древней Греции стояли храмы Гераклу, Тесею и Персею. Наиболее популярный способ захоронения – сжигание. Реже встречается ингумация в курганы в позе эмбриона. Первый способ можно интерпретировать как помощь в освобождении души от тела и ее скорейшей доставке на небо вместе с дымом и огнем, а второй – как отправление в лоно Матери-Земли, то есть подземный мир мертвых. При этом курган – это образ живота беременной женщины, а мертвец – эмбрион, который должен родиться в потустороннем мире. Ингумация является более древним способом захоронения, чем кремация. Потусторонний мир охранялся сторожевым псом, цербером в Греции, шарварой в Индии, гармом в Скандинавии. Возможно, эту же функцию выполнял Змей Горыныч у славян. Попасть в него можно было только переправившись через реку, Смородинку, Стикс или Гьель, заплатив паромщику, например, Харону. Для этого у многих индоевропейцев, в том числе у славян, мертвому клали монеты. Другой способ оказаться в мире мертвых – перейти через мост. Гьяллрбру и Бифрост в Скандинавии, Чинват в Иране, Ас-Сират в Исламе – образ заимствован из зороастризма, Калинов мост у славян. У проиндоевропейцев существовал обычай похорон коня и жены вместе с мужчиной. Об этой практике в X веке пишет арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан, описывая похороны скандинавского воина, вместе с которым в последний путь отправляют одну из его наложниц, добровольно согласившуюся ступить со своим возлюбленным в Вальхаллу. Похожий обряд упоминает византийский император Маврикий, в VI веке описывающий нравы склавин. Жены их целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существования во вдовстве. Стратегикон. Обратите внимание, что Маврикий, как христианский автор, пытается объяснить этот непонятный для него обычай через этику, хотя, по всей видимости, для склавин это был вопрос не морально-нравственный, а мистический. Ритуал самосожжения вдовы, называемый сати, сохранился в Индии до сих пор. Несмотря на государственный запрет обряда, он практикуется в отдаленных регионах. Несмотря на то, что, как и у скандинавов, женщина должна согласиться на обряд добровольно, при отказе общество оказывает на нее давление, вытесняя вдову и ее детей из социума. Отдельную главу мы посвятим обсуждению очень интересной культовой практики – военно-ритуальным братствам. Это тайные мужские союзы, которые лучше всего известны современному человеку по скандинавским берсеркам. Именно с них началось изучение данного феномена. Относительно того, были ли похожие практики среди славян, до сих пор нет единого мнения. Однако мы предпримем попытку собрать и интерпретировать различные косвенные материалы, подтверждающие, что и в славянской дружине эта практика существовала. Военно-ритуальные братства. Впервые феномен мужских военно-ритуальных братств был отмечен исследователями германо-скандинавской языческой традиции и назван «союз мужчин». Этот регион примечателен тем, что в нем наиболее ярко представлен именно воинский культ, с которым связано наибольшее количество памятников литературы с подробными описаниями союзов воинов-медведей-берсерков и воинов-волков-ульфхеднаров. Но уже первые исследователи этого явления, такие как Генрих Шурц и Отто Хёфлер, отмечали, что подобные социальные структуры являются не специфически германским, а общеиндоевропейским феноменом. В книге «Лошадь, колесо и язык» Дэвид Энтони идет дальше и предполагает, что изобретение легких боевых колесниц, одомашнивание лошади как животного, на котором можно ездить верхом, и появление социальной прослойки в виде небольших мобильных групп юных, но при этом хорошо обученных холостых воинов-всадников стали главным фактором столь успешного расселения индоевропейцев по всей территории Евразии, распространения индоевропейских языков и доминирования индоевропейской культуры и религии. Набеги, организованные этими группами молодых воинов, по всей видимости, становились причиной возникновения новых поселений на захваченных территориях, создавая предпосылки для более масштабных миграций, в которые вовлекались уже целые племена, включая стариков, женщин и детей. Данная гипотеза находит подтверждение в археологических находках, связанных с ранней культурой одиночных погребений, известной как культура шнуровой керамики в Ютландии, где около 90% всех захоронений принадлежат мужчинам. Для обозначения этих союзов Энтони использует термин «кориос», реконструированное слово, которое предположительно являлось самоназванием подобных групп воинов. Потомками этого корня являются древнеперсидская «кара» — «войско», балтийская «кариас» — «армия», кельтская «кориос» — «отряд», германская «харьес» — «отряд», группа для набега, британская «кораионототе» — «люди, вождя», древнескандинавская «херьян» — «вождь», древнегреческая «коиранос» — «вождь», «коурос» — «юноша», латинская «курия» — «совет». Если мы попробуем реконструировать особенности этой социальной группы, мы получим следующий образ. Это безбрачные молодые юноши, возможно, младшие дети аристократии, которые получили качественное образование, но при этом остались без наследства. Под образованием мы имеем в виду обучение военному делу и ритуалам племени. Именно такая прослойка людей, обездоленные дети кшатриев и брахманов, согласно Ригведе, попадала в отряды вратья, а в фенны, кельтские военизированные группы, попадали юноши из богатых семей, ожидающие смерти родителя и получения наследства. Высокий уровень грамотности молодых людей также подтверждается тем, что во всех культурах, где эта социальная группа сохранилась, она связана с ритуальным стихосложением. В Скандинавии берсерки были поэтами-скальдами, в Индии маруты были поэтами-ришами, а в дисциплины подготовки кельтских фианнов входило обучение поэзии. «Те великаны с копьями-молниями, которые являются мудрыми поэтами, о, риши, перед этой толпой марутовой склонись и успокой ее хвалебной песнью». Из Ригведы. По всей видимости, для протоиндоевропейцев поэзия была сакральна и служила способом общения с богами. Находясь в измененном состоянии сознания, поэт становился пророком, выражая волю божества и истины о мире в стихотворной форме. Измененное состояние сознания достигалось при помощи употребления неких тонизирующих, галлюциногенных или пьянящих веществ, а также песнями и танцами. Именно боевой танец стал самым устойчивым рудиментом военно-ритуальных братств после того, как индоевропейцы стали оседлыми народами и отряды кориос утратили свой практический смысл. Это салии, буквально пляшущие, жрецы Марса в Риме, 12 братьев, раз в год входящих в экстаз и танцующих во славу бога войны. Куреты — греческие духи, которые изобрели танцы с оружием, а также мечи и шлемы. Они шумели и танцевали, чтобы заглушить плач младенца Зевса, спрятанного от его отца. Калушары — балканские члены ритуальных братств, исполняющие акробатические танцы с палками или мечами. Моррис — английский мужской народный танец с жезлами, мечами или палками. Танцы с оружием у фракийцев описывает Ксенофонт. «После возлияния и пения Пеана Первыми выступили фракийцы и стали плясать с оружием в руках под звуки флейт. Причем они высоко и легко подпрыгивали и махали при этом кинжалами. Похожий обряд у германцев описывает Тацит. Обнаженные юноши, для которых это не более как забава, носятся и прыгают среди врытых в землю мечей и смертоносных фрамей. Для вхождения в Кориос было необходимо отправиться в лес и ритуально умереть, что, учитывая возраст юношей и их безбрачное состояние, наводит на мысль о родстве этого феномена с подростковой инициацией, описанной Владимиром Проппом. По мнению фольклориста, мальчики по достижении 11-12 лет отправлялись в лес примерно на 7 лет. Там они попадали в хату зверя. Дом, ритуально поедающий их. Его отголоском является птичья атрибутика избушки на курьих ножках. Внутри их ждала жрица, реже жрец, умертвляющая их. Например, Баба-Яга или Валькирия. Скорее всего, ритуал был связан с получением нового имени. У Хьорварда и Сигрлин был сын, высокий и красивый. Он был молчалив, у него не было имени. Однажды он сидел на кургане и увидел, что скачут 9 валькирий, и одна из них была самой статной. Одного конунга звали Эйлими. У него была дочь Свава. Она была валькирией и носилась по небу и по морю. Она дала Хельге имя и часто потом защищала его в битвах. Хельги и Свава обменялись обетами и любили друг друга очень сильно. Свава была по-прежнему валькирией. Песнь о Хельге, сыне Хьорварда, старшая Эдда. По всей видимости, обряд проводился так, чтобы юноши сами поверили в свою смерть. Они пили разные настои, их заставляли голодать, отрезали фалангу на мизинце, вырезали шнуры из кожи спины, пороли, избивали, выбивали зубы, унижали. Арнольд Геннеп называет эту стадию инициации сепаративной. После ее прохождения человек ритуально умирал для своей общины и переходил в лиминальную стадию. Юноша отправлялся в мужской дом, где жил с другими мужчинами, также проходящими инициацию. Там они учились охоте, военному делу, мужским ремеслам и получали сакральные знания. Обряд длился до тех пор, пока инициация не переходила на последнюю интегративную стадию, когда юноша мог вернуться в коллектив живых, жениться, участвовать в военных походах, ритуальных действиях и народных собраниях, то есть превратиться из мальчика в мужчину, полноценного члена общества. Владимир Пропп не пишет о том, что эти группы как-то взаимодействовали с окружающим их социумом. Для него их участники полностью расчеловечивались, обретали звериное состояние и избегали любых контактов с людьми вплоть до убийства тех, кто забредал на их территорию. Он считает, что практика подобных инициаций зародилась в эпоху охотников и собирателей, и главной целью мужских домов было познать язык животных, то есть, с одной стороны, обрести мистическую власть над ними, а с другой — получить конкретные охотничьи навыки. Достигалось это не только передачей знаний от учителя к ученику, но и расчеловечиванием. Все жестокие и болезненные обряды были необходимы для того, чтобы вернуть юношу в звериное состояние выживания. Именно в нем он мог прикоснуться к своей изначальной природе и стать частью животного мира. Однако археология и эпические сказания указывают на то, что Кориос, несмотря на асоциальное поведение, являлись важной частью протоиндоевропейского общества, и что далеко не все юноши возвращались к нормативной жизни после окончания формального срока обучения. Так индийские вратья продолжали существовать в полузверином состоянии даже после достижения ими 21 года. Если они хотели вернуться в общество, то должны были пройти очистительный обряд вратьестома, во время которого они сжигали свою старую одежду и полностью отказывались от предыдущей жизни, смывая с себя все те деяния, которые для вратьи были обычным делом, но для нормативного поведения считались греховными. Например, вратья в своих ритуалах смешивали священный язык вет с похабным сквернословием. Получается, что кориос все то время, когда они находились вне общества, оставались в ритуальном мертвом состоянии и сражались с противником как призраки. Визитной карточкой этих групп являлась их способность к оборотничеству и связь с волком или собакой, реже с медведем или кабаном. У скандинавов были союзы волков, ульфхеднары, буквально волчьи шубы, медведи, берсерки, рубашки медведя и реконструируемые кабаны, джоффуры. О том, что воины-медведи встречались и у славян, говорит фреска VI века в Софийском соборе в Киеве. На ней изображены двое мужчин, один из которых играет на бубне, а второй — босой, обнажен по пояс и с головой медведя. Это может быть сценой инициации или ритуальным ряжением. Воины действительно устраивали танцы перед боем, чтобы войти в экстатическое состояние. Индийское «вратья» буквально переводится как «стая». Маруты описываются как дети Рудры, сопровождающие Индру в боях с демонами. Они — стая, которая мчится по небу, подобно зверям ревущие боги, что сближает их со скандинавскими мифами о дикой охоте, во время которой Один несется по небу вместе с эйнхериями, душами мертвых воинов. Здесь интересно отметить, что и в скандинавской, и в индийской традициях кориос представлены двумя дублирующимися образами — группами реальных людей, ульфхеднары и вратья, и группами сверхъестественных существ, эйнхериями и марутами. Самая показательная и наиболее полно отражающая символику кориос, живая, то есть сохранившаяся до сегодняшнего дня традиция, это культ Кхандабы в Западной Индии, наследник культа Рудры. Кхандаба носится по небу в сопровождении стаи собак, которые на самом деле являются душами мертвых. Во время посвященных ему праздников мужчины танцуют в экстазе с мечами и копьями, бьют друг друга и себя и часто получают серьезные травмы. Женщины создают кольцо вокруг сражающихся, танцуют и поют, находясь в трансе. А во время одного из ритуалов мужчины превращаются в псов, ползают на четвереньках, кусаются, лакают молоко из мисок. Возникает вопрос, как в реальности изображались оборотнические способности воинов? Было ли это только внутренним самовосприятием находящихся в экстазе мужчин? Или у них была в том числе внешняя волчья атрибутика? Ответ может дать римская колонна Трояна II века, на которой изображены воины разных народов, в том числе мужчины в волчьих и медвежьих шкурах. По всей видимости, ношение шкур на голый торс и было внешним признаком индоевропейских оборотней. Эту догадку подтверждает лингвистика, говорящая о том, что во многих индоевропейских языках слово «оборотень» буквально означает «человек в шкуре волка». Хауменвольф — люди, которые превращаются в оборотней волков под воздействием опьянения хаомой. Славянские оборотни называются волкодлаки, где «длака» — это шуба, шкура, шерсть. У славян были представления о волке Рагнарёка? В повести временных лет 1065 года описывается необычный образ солнечного затмения, согласно которому светило съедено, надкусано. Перед тем временем и солнце изменилось, и не стало светлым, но было как месяц. О таком солнце невежды говорят, что оно объедена. А кормчая книга 1282 года уточняет, что солнце съедено волкодлаком. Глаголють волкодлаки лоуну из едоши или слынце. Сиже вся басня и лжа суть. Этот образ явно перекликается со скандинавскими представлениями о Рагнарёке, конце света, во время которого гигантский волк Фенрир проглатывает солнце, что наталкивает на вопрос о том, является ли этот миф заимствованием славянами у скандинавов или частью общеиндоевропейского наследия. Похожие мотивы мы видим в двух сказках «Германской красной шапочки», одна из интерпретаций которой заключается в том, что это рудиментированный миф о Рагнарёке, где красная шапочка — символ солнца, а волк — никто иной, как Фенрир. И славянской сказки о колобке, которого проглатывает лиса. В V веке до нашей эры Геродот в истории упоминает необычный ритуал невров, народов, из которых позже образуются балтославянские племена. Эти люди, по-видимому, колдуны. Ведь скифы и эллины, которые живут в Скифии, говорят, что раз в год каждый невр становится волком на несколько дней и затем снова возвращается в прежнее состояние. Рассказывая это, они меня не убеждают, но они, тем не менее, рассказывают и, рассказывая, клянутся. Если мы обратимся к фольклору, то увидим, что процесс превращения человека в животное и обратно часто связан с кувырком, сальто, кручением, прыжком или перепрыгиванием через пень, меч, костер, с падением и ударом об пол или землю. Само слово «оборотень» происходит от «оборотить», что значит «перевернуть», «изменить», «перебросить», что может быть связано с подобным ритуалом превращения. Подобное действие можно интерпретировать как смерть человека и рождение животного, резкое падение как замертво, отказ от человечности, нахождение вниз головой означает связь с потусторонним миром, где все наоборот, переход через границу миров в случае перепрыгивания через предмет или связь с силой земли, при касании земли. Подражание повадкам зверей, волк, пытающийся схватить себя за хвост, а также намеренный гротеск и словесный акцент, ведь сальто — яркий визуальный образ, привлекающий внимание слушателя или зрителя театральной сценки. Именно опираясь на символ кувырка, Борис Александрович Рыбаков интерпретирует браслет XII века, найденный в городище Галицкого княжества, как сцену волчьего оборотничества. Вторая отличительная особенность — одержимость, безумие, звериные повадки, невероятная сила и неуязвимость в бою. Причина такого странного ненормативного поведения кроется в особенностях восприятия лиминальной стадии инициации. Эти люди были мертвы для общества, являлись частью потустороннего или звериного мира и вели себя соответственно. Например, вратья не стригли волосы и никак за ними не ухаживали. Их невероятная сила объясняется знанием неких особых психофизических техник и веществ, а неуязвимость прекрасно объяснена сценаристами «Игры престолов». То, что мертво, умереть не может. Во время боя Кориос не носили защиты, часто участвуя в битве с оголенным торсом или даже босиком, измазывая лицо сажей, что дополнительно подчеркивало их принадлежность к мертвецам, ненормальность и дикость. Его, Одина, воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие воины назывались берсерками. Снорри Стурлусон, «Круг земной», 13 век. Схожим образом Прокопий Кесарийский в VI веке описывает славянских воинов. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и дротиками в руках. Панцирей же они никогда не надевают. Иные не носят ни рубашек хитонов, ни плащей, а одни только штаны, и в таком виде идут на сражения с врагами. Они очень высокого роста и огромной силы. Образ жизни у них, как и у массагетов, грубый, безо всяких удобств. Вечно они покрыты грязью, но по существу они неплохие люди и совсем не злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы. О том, что славяне использовали особые вещества во время ритуалов, пишут Проб и Ридли. Например, в XI веке в Киеве некоторые зерна употреблялись в пищу, возможно, в качестве снотворного. В христианский период зелья были запрещены и связывались с магией. Аще жена будет чародейца, наузница или волхва, или зелейница, муж, долечив, казнит ю, а не лишится. Устав князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных. X век. Под зельями понимались растительные яды во всех консистенциях, не только как напиток, но и как нечто сушеное. Есть предположение, что ингредиенты для зелий поставлялись с Востока. На том же побоище поймали попа русского от Орды пришедшего, и обретоша у него мех, мешок, лютого зелья. И посла его князь Великий в заточение на лач озера в Каргополе, а мех с зельем сожгоша. Устюжская летопись, XIV век. Зелья использовались во время ритуалов инициации для обретения особой силы. Этому есть несколько подтверждений. Во-первых, сравнительная индоевропеистика. Во-вторых, былины. В них неоднократно упоминается, что богатыри для получения силушки должны выпить особой воды. Пришли раз к Илье три странника. Налили ему чудесной воды в ковшичек. «Попей, Илья! В этом ковше вода всех рек, всех озер Руси-матушки». Выпил Илья и почуял в себе силу богатырскую. Былина об Илье Муромце. Еще один источник — этнография. Ридли в статье «Волк и оборотень в балтийской и славянской традиции» упоминает обряд, при котором славянские юноши во время инициации употребляют зелья и считают, что превращаются в волков и становятся неуязвимыми. Более того, они видят духа волка, который воспринимается ими как предок. «Приветствую, приветствую, приветствую, великий дух волка, приветствую! Умоляю тебя, могучая тень, в этом круге, что я создал, сделай меня оборотнем сильным и смелым, ужасом для молодых и старых. Даруй мне стройную и высокую фигуру, скорость лося, когти медведя, яд змеи, ум лисы, скрытность волка, силу быка. Ты находишь меня дрожащего, трепещущего. Мягко коснись меня, пока я лежу, и прикосновением своим одари. Одари, и я клянусь, что когда умру, я буду служить тебе вечно, вечно в серой волчьей земле, холодной и сырой». Элиот О'Доннелл, «Оборотни», 1912 год. Несмотря на то, что кориос вели дикий, асоциальный, полуразбойничий образ жизни, нападали на деревни, грабили, захватывали женщин в плен, остальным предписывалось быть с ними дружелюбными и встречать их как дорогих гостей, с пирами и почестями. Это фиксирует как индийская, так и скандинавская традиции, что может говорить о высоком сакральном статусе таких союзов. Особым ритуальным почитанием пользовались входящие в кориос женщины. Индийских вратья в их бродяжничестве сопровождали девадаси, рабыни бога, называемые блудницами. В древнеиранской традиции описываются маирья, которые называются двуногими волками, которые хуже четырехногих. Их обвиняют в поедании падали, а некоторые отряды маирья якобы состоят из колдунов и ведьм. В Авесте их называют волками, сопровождаемыми блудницей. Владимир Проб пишет о том, что в мужском доме вместе с юношами проживала одна девушка, которая, с одной стороны, отвечала за быт, а с другой была общей женой. Эта девушка также проходила инициацию, и после интегративной стадии смерть в мужском доме и воскресение для общества заключала нормативный брак. Отголосками этого ритуала являются сказки о Белоснежке и Мертвой царевне. Стоит отметить, что подобные практики промискуитета для незамужних юношей и девушек, по всей видимости, не считались чем-то позорным и являлись частью инициационных мероприятий. Для скандинавов жена каждого воина – валькирия. С одной стороны – жрица, с другой – дух, который проведет мужа в Вальхаллу. Популярный скандинавский мотив – жена-валькирия превращается в птицу, чаще лебедя, и летает на поле брани над мужем, защищая его от вражеского оружия. Например, «Песнь о Хельге, сыне Хьорварда» или «Сага о Хромунде, сыне Грипа». Хельги храбрый всегда одерживал победу, но с помощью волшебства. Его любовницей была Лара, находившаяся там в облике лебедя. Хельги так высоко замахнулся своим мечом, что отрубил этому лебедю лапы, а потом воткнул меч в землю по рукоять и сказал: «Теперь моя удача ушла, и еще хуже, что я потерял тебя». Хромунд сказал: «Хельги, ты побежден. Большое несчастье, что ты сам убил свою любовницу, и твоя удача ушла». Лара упала вниз мертвой, а при ударе, который Хельги нанес Хромунду, и меч воткнулся по рукоять, острие затронуло живот Хромунда и разрезало книзу, а Хельги склонился после удара. Тогда Хромунд не медлил и ударил мистельтейном в голову Хельги, разрубив шлем и череп до плечей. Сага о Хромунде, сыне Грипа, 12 век. Схожий образ мы находим в отрывке из «Слова о полку Игореве». Это плач Ярославны, жены Игоря. Она переживает за мужа, отправившегося в военный поход, и собирается обернуться птицей и излечить его раны. На Дунае голос Ярославны слышен, на заре кукушкой одинокой кличет. «Полечу кукушкой», — молвит, — «по Дунаю, свой рукав шелковый омочу в каяле, оботру кровавые горюя раны на могучем теле лады князя». В связи с подобным мистическим восприятием женщин как проводниц между мирами мы можем по-новому взглянуть на индоевропейский обряд сжигания вдовы, зафиксированный в Индии и Скандинавии. В ритуале есть часть, в которой жена погибшего конунга восходит на ложе с каждым из членов его дружины, чтобы через нее соединить каждого из них с умершим конунгом. Были ли на Руси богатырши? В Скандинавии – валькирии, в Греции – амазонки, а в русских былинах мы встречаем богатырш-полениц, от слова «поликовать», то есть ездить сражаться в поле. Нам известно как минимум 8 воительниц. Василиса Микулишна, подобно Мулан, отрезает себе волосы и отправляется в образе татарина спасать мужа из темницы. Настасья Микулишна, сестра Василисы, вышедшая замуж за Добрыню, сила которого оказалась меньше, чем ее собственная. Марья Мариевна, взявшая в плен самого Кощея Бессмертного и ставшая женой Ивана-Царевича. Златыгорка и богатырша Савишна. две известные богатырши, возлюбленные Ильи Муромца, а также его внебрачная дочь, оставшаяся безымянной. Не зная о родственных связях с богатырем, она звала его биться. Почуяв родную кровь, Илья остановил бой и расцеловал дочь. Но девушка восприняла это как оскорбление и отказ мериться силой. Ночью она попыталась убить отца спящим, но тот разорвал ее надвое. Настасья Акульевна, которая спасла от ведьмы богатыря Михаила Потыку и вышла за него замуж. И Настасья Королевична, которая тоже пыталась мериться силушкой богатырской с мужем Дунаем. Каждый должен был попасть в кольцо на голове у другого. Настасья попала, а Дунай промахнулся и убил беременную жену, после чего с горя сам бросился на меч. Были эти женщины исключительно былинными персонажами или и реальными воительницами тоже? Существует три версии о происхождении мифа о поленицах. Первый и самый популярный заключается в том, что на самом деле это рассказ не о славянских женщинах, а об иноземных – тюркских, скифских или сарматских. О том, что сарматские женщины прекрасно ездили верхом, сражались и стреляли из луков, пишет уже Геродот. Есть и археологические подтверждения этого феномена. В тюркском эпосе также присутствуют богатырши, а брачный поединок был частью тюркского свадебного обряда. Женщина, побежденная мужчиной, подчиняется ему. На схожей идее строится вторая версия. Это не реальные женщины-воительницы, а своеобразный свадебный ритуал, инициация молодоженов, а битва на самом деле имеет эротический подтекст. Третье предположение. У славян действительно были поленицы, жены и дочери дружинников. А практику славяне унаследовали от скандинавов, у которых есть похожие легенды, например, миф о битве Брунхильды и Зигфрида. Кстати, в скандинавских землях наличие женщин-воинов подтверждает археология и историческая хроника. Но есть одно важное отличие. Брунхильда теряет свою чудесную силу, проведя ночь с мужем, в то время как поленицы ее сохраняют и даже продолжают участвовать в битвах, будучи замужними. Хотя есть русская сказка, точно повторяющая брак Брунхильды. Это сказка «Мишка-водовоз». В ней Иван-царевич не может справиться с богатыршей Анной-царь, и ему на помощь приходит волшебный помощник — медведь. Он и побеждает Анну, которая сразу теряет свою волшебную силу. Владимир Проб трактует эту сказку как редуцированный обряд ритуальной дефлорации новобрачной, который, по его мнению, должен был проводить не сам жених, а жрец или старейшина. Археологических свидетельств, подтверждающих то, что у славян были женщины-воительницы, не найдено. Скорее всего, это или разновидность брачного обряда, или рассказы о межплеменных браках со степными женщинами. Члены Кориос считали друг друга братьями. Изначально потомками одного тотемного животного предка, по всей видимости, волка, а затем поклонниками и служителями одного бога, связанного с бурей, грозой и победой над змеем. Так вратья являлись служителями культа Рудры, а маруты, будучи детьми Рудры, служили в дружине бога грозы Индры, победителя космического змея Вритры. Иранские Маирья центральной фигурой в своем культе почитали героя и победителя драконов. Скандинавы воевали ради сражения во славу Одина, а в битву их вел сам Тор. Для последних основной смысл непрерывных битв — быть отобранным в Вальхаллу для участия в битве Рагнарёка, во время которой громовержец Тор должен будет убить змея Йормунганда. И каждый бой воспринимался и как тренировка, и как кастинг, и как та самая финальная битва с силами богини Хель, ведь воины ощущали себя мертвыми и уже пребывающими в Вальхалле. Все это наводит нас на связь Кориос с основным мифом, говорящим о победе громовержца над змеем. И, возможно, члены военно-ритуальных мужских братств ощущали себя причастными к этой битве помощниками громовержца. Именно потому, что битва имеет не только утилитарное, но и мистическое измерение, для славянской дружины был настолько принципиален единый воинский культ. И, возможно, именно поэтому князь Святослав отказывался креститься, аргументируя это размолвкой со своей дружиной. Однако, по всей видимости, это противоречие было снято тем, что Тор, Перун и Илья Пророк начали восприниматься как три имени одной и той же божественной сущности. Рассматривая военные ритуальные братства более подробно в разрезе славянской культуры, можно утверждать, что символику и обряды Кориос в себя впитали дружинные и княжеские культы, которые, как и в случае со скандинавским язычеством, забрали себе большую часть жреческих функций. Славянская и германская структуры культа настолько похожи, что многие исследователи считают, что славяне не сохранили этот феномен со времен проиндоевропейской общности, а переняли его через варягов, которые составляли основную часть дружины. Как мы уже обсуждали раньше, жреческие функции у славян выполняли три группы людей. Одна из них — князь с дружиной, которые занимались отправлением военного культа. Согласно летописям, некоторые славянские воины обладали даром прорицания. Например, возможно, эпитет «вещий» князь Олег получил именно за такую сверхспособность. Сегодня его прозвище интерпретируют тремя способами. Первый — мудрый, красноречивый. Второй — знающий будущее. Третье — буквальный перевод варяжского имени Хельге — Олег. На протошведском — Хайлага, святой, обладающий даром исцеления. Скандинавское прилагательное «хельги» — «хейлагр» означает «священный», «сакральный». То есть «вещий Олег» мог значить буквально «вещий-вещий», где «Олег» — тоже прозвище, говорящее о сверхъестественных способностях князя, только на другом языке. Напомню, что Олег не был родственником Рюрика, но выполнял обязанности регента при его сыне, малолетнем князе Игоре, будущем муже княгини Ольги. То есть Рюрик вверяет своего наследника человеку с именем Хельги, священный. В первые века становления Руси князь с дружиной действительно были преимущественно скандинавами и носили скандинавские имена. Об этом говорит список участников, заключавших мирный договор с Византией в 912 году. «Мы от рода русского, Карлы, Инигильд, Фарлов, Веремут, Рулов, Гуды, Руалт, Карн, Фрелов, Руар, Активу, Труан, Лидул, Фост, Стемит, посланные от Олега, великого князя русского». «Повесть временных лет», 12 век. В «Повести временных лет» есть отрывок, который подтверждает, что Олег действительно предсказывал будущее, а не был просто мудрецом. Во время взятия Константинополя Олег предсказал движение ветра и поставил паруса в правильном направлении, благодаря чему смог завоевать много добычи. И вернулся Олег в Киев, неся золото и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега вещим, так как были люди язычниками и непросвещенными. Есть и другие примеры воинов, в текстах о которых видны их жреческие функции. В слове о полку Игореве князь гадает по движению небесных светил. Он видит знамение, но не идет его истолковывать к волхву, а трактует сам, Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что от него тьмою все его воины прикрыты. И сказал Игорь дружине своей: «Братья и дружина, ведь лучше быть убитым в бою, чем полоненым». Там же князю Святославу снится вещий сон. А Святослав мутный сон видел. В Киеве, на горах, этой ночью с вечера, сказал он, укрывают меня черным плащом на ложе тисовом, черпают мне темное вино, со скорбью смешанное, сыплют мне пустыми колчанами неверных язычников толмачей крупный жемчуг на грудь и оплакивают меня. Послушаем отрывок, который мы уже обсуждали, когда говорили о Дажбоге. В нем Олег назван его внуком, и мы предполагали, что этот титул относится только к князю, возможно, к князю и дружине, но не ко всем жителям Руси. Тогда при Олеге Гориславиче сеялось и росло усобицами. Погибала жизнь Дажбогова внука. В княжеских крамолах век людской сократился. Встала обида в войске Дажбожьего внука. Вступила девою на землю Троянову. Восплескала лебедиными крыльями на синем море у Дона. Плеща ими прогнала счастливые времена. Сейчас в нем нас интересует образ девы обиды, летающей над полем битвы среди мертвых воинов, который отсылает нас к валькириям, они оборотни-лебеди. Смотрим дальше. Умершие воины превращаются в птиц. Их души улетают в небесный мир мертвых, подобно скандинавским воинам, уходящим в Вальхаллу. Дружину твою, о князь, птицы крыльями приодели, а звери кровь полизали. Всеслав сам гадает. Он кидает жребий на возлюбленную и сам принимает решение, исходя из результата, хотя до этого мы выяснили, что жребий кидали только жрецы. Они же его и толковали. Это значит, что приближены к богам не только волхвы, но и представители военной аристократии. На VII веке Трояновым кинул Всеслав жребий ради девицы ему любимой. Он, хитростями подпираясь, добыл коней и прискакал к граду Киеву, и едва дотронулся древком золотого престола киевского. Всеслав не только знает будущее, но и умеет превращаться в разных животных. Этот отрывок выдает в нем шаманские функции, а также способность к оборотничеству, как у скандинавских берсерков. Всеслав, князь, людям суд творил, князьям города одарил, а сам по ночам волком рыскал и с Киева достигал до первых петухов тму-таракани. Великому Хорсу волком перебегал дорогу. Ему в Полоцке позвонили к ранней заутренне у Святой Софии в колокола, а он в Киеве звон слышал. Хоть и была вещая душа в другом теле, но часто страдал он от бед. Ему вещий баян и давнюю припевку-поговорку изрек мудрый. Ни хитрому, ни разумному, ни колдуну искусному суда Божьего не миновать. Более того, из отрывка становится понятно, что практики, используемые Всеславом, порицаются церковью. Баян напоминает ему о Божьем суде. Следующий отрывок о князе Игоре. Игорь и Авлур убегают из половецкого плена, загоняют своих коней, отчего те, по всей видимости, умирают. Тогда Игорь и Авлур превращаются то в волков, то в соколов и так сохраняют темп. Интересно, что Авлур не князь, а обычный воин. По Татищеву наполовину русич, на вторую половину половец, возможно, просто половец. А Игорь-князь бросился горностаем к тростнику и белым гоголем на воду, вскочил на борзого коня и спрыгнул с него проворным волком и побежал к пойме Донца и полетел соколом под облаками, побивая гусей и лебедей на завтрак и на обед и на ужин. Когда Игорь соколом полетел, тогда Авлур волком побежал, отряхивая студеную росу, ибо загнали они своих борзых коней. Можно возразить, что все образы из слова не более чем художественные метафоры. Однако, во-первых, для древней литературы в целом характерно не метафорическое, а символическое описание мира. Во-вторых, мы видим явно ритуальные практики — бросание жребия, вещи и сны, сцены мужского и женского оборотничества, схожие с теми, что описаны в скандинавских сагах. Все это свидетельствует о том, что образы, использованные в слове, не придуманы автором, а уходят корнями в религиозный культ. В качестве дополнительного аргумента можно добавить тот факт, что археологи не нашли ни одного славянского жреческого захоронения, в то время как захоронение воинов содержит ритуальные предметы. Теперь, когда мы подробно обсудили мифологию, основных богов, устройство общества, центральные обряды и культ праиндоевропейцев, мы можем перейти к изучению славянской религии, вычленяя уже знакомый нам наиболее архаичный пласт.